Глава 15. Мы, как перепуганные котята, жались друг к другу, ожидая, когда закончится это безумие. Профессор некоторое время ждал, что парни сами успокоятся. Но когда Никола швырнул Мирчу на стол с реагентами, Алфеус Глом резко поднял руку и выкрикнул непонятное. «Тарда!» Мирча повис в воздухе в клубах темной дымки над самым столом, где реагенты в колбах чудом избежали участи разбиться вдребезги. Мы с Наоки охнули, а Мирча под контролем ладони профессора поплыл по кабинету и опустился на пол возле выхода. «Вы же будущие маги!» — с разочарованием произнес профессор Глом. «Если решили драться, делали бы это как маги, а не пьяницы из таверны на Шельдорском тракте». Мирча вытер рукавом верхнюю губу, над которой алеет жиденькая струйка. «Он применял свой дар на девочках!» Процедил трансильванец зло и кивнул на Николу. Я невольно перевела взгляд на Ника. Тот все еще источает глазами черноту. Взбешенный и, по всей видимости, готовый к новой драке. Но смотрят, к счастью, не на меня, а куда-то перед собой, в пустоту. Алфеус Глом смерил его оценивающим взглядом. «Да, абитуриент Янсен, зайдите ко мне в кабинет», — сказал он, и взгляд Николы, наконец, стал осмысленным. Чернота ушла. «Зачем?» — спросил он хриплым после драки голосом. «Вопросы будете задавать потом», — оборвал его профессор. «А пока, в качестве наказания, вы и абитуриент Думитреску уберете все, что тут устроили, и только попробуйте опять завязать драку. Обещаю, экзаменов не дождетесь. Вылетите, как пробка из бутылки Кертерберийского. Занятия окончены». Под нашими изумленными и благоговейными взглядами профессор развернулся и вышел. За ним, напоследок пренебрежительно оглядев кабинеты присутствующих, последовала Каролина. «Еще одна заноза в пятке Ордена!» Я обернулась к Наоке. «Ты как?» Лицо повелительницы зверей до сих пор бледное, но трястись уже перестало и смотреть на меня, как на исчадие, тоже. «Нормально», — сообщила она, немного севшим от пережитого голоса, и цапнула меня за локоть. «Пойдем отсюда!» Препода нет, вдруг Ник опять сбрендит. Ему точно надо показаться лекарю. Кабинет темной магии и цокольный этаж мы покинули быстро. После этой заварухи самое время хорошо поесть, забыться и отвлечься. Но на сегодня еще назначен инструктаж по контролю дара и его владению. А перерыв всего 15 минут. «Успеем в столовую?» — спросила я. То ли от страха, то ли потому, что плохо поела утром, у меня проснулся зверский аппетит. «Ненадолго», — согласилась Наоки. «Инструктаж ведет Нарцисса Фризис. Слышала, она не любит опоздунов». «Час от часу не легче», — простонал я. «Мы когда-нибудь вздохнем спокойно в этой академии?» «Ну, сначала надо поступить. Это вроде несложно. Но проявлять и успокаивать свой дар надо уметь», — нравоучительно проговорила Наоки. Кажется, она окончательно отошла от воздействия Николы. «Быстро она! Я до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю тот беспочвенный ужас, разливающийся из груди». Я спросила. «У тебя получается?» «А чего там получаться?» — удивилась она. «Я с 15 лет легко вхожу в контакт с животными. Они меня слушают, выполняют все, что скажу». Теперь я вдруг поняла, почему ректор Люкс утверждал, что экзамен легкотня, и все его сдают. Видимо, обычно в Орден попадают уже как-то познакомившись со своим даром. А я без году недели в курсе, что магия вообще существует. Я озадачилась не на шутку. «Кажется, мне придется взять факультативы», — пробормотала я, и мы повернули в столовую. «Да ладно, не паникуй, все сдают». «Но готовиться надо. Готовься, только давай потом, сейчас время уже. Профессор Фризис нас с костями сожрет, если опоздаем». Вызывать гнев еще одного обитателя Ордена, тем более препода, в мои планы не входило. Поэтому пирожками с листьями брассики, по вкусу очень напоминающими капусту, запихивались уже на бегу к аудитории. К счастью, она на первом этаже. И все же к началу занятий мы опоздали. В аудиторию входили на цыпочках и прижимаясь к стене, надеясь, что препод не обратит внимания. Но когда добрались до средних рядов, очень, кстати, пустых, на всю аудиторию прозвучало резкое. «Для некоторых понятие времени не существует, да?» Мы с Наоки замерли, кто в какой позе. Голос нарциссы Фризис буквально вмораживал. Она и выглядит, как ожившая вампирша со своей бледной кожей, черными волосами и в мантии. Еще этот обруч на голове. Тоже мне принцесса Тлена. «Извините», — произнесла я, — «мы просто были в столовой». «В столовой?» — почти взвизгнула профессор Фризис. «По-вашему, набить живот важнее освоения дара? Вы хоть понимаете, что от этого зависит, будете вы учиться в Ордене или нет? Это полная безответственность!» Разумеется, я предполагала, что некоторые преподаватели Ордена могут быть немного вспыльчивыми, все-таки маги. Но сейчас истерика нарцисса показалась на пустом месте. «Мы же извинились», — проговорила я, — «больше не повторится». Гадкое, лишенное даже намека на румяность, лицо нарцисса сморщилось. Накрашенные черным губы искривились. Она произнесла, точнее даже прошипела. «Разумеется, не повторится, потому что вы, мисс, как вас, Хор, удаляетесь с моего занятия». У меня даже челюсть отвисла, а рядом охнула Наоки. Такой несправедливости от взрослого человека я точно не ожидала. Но дар речи не растеряла. «Да на каком основании?» — изумилась я. «Мы опоздали всего на 5 минут!» Профессор Фризис прищурилась и наклонилась вперед, став похожей на какую-то коргу. 5 минут?» — прошепела она. 5 минут! Да вы хоть понимаете, что в магическом эквиваленте это целая жизнь? За 5 минут можно смешать зелья, превратиться в дракона, обернуться волком, взлететь на метле до облаков, запустить сферического ежа, а то и двух, и еще кучу такого, о чем вы, мисс Хор, не имеете представления. И если уж вы так безответственно относитесь к магии, лучше 100 раз подумать, нужна ли она вам вообще. А теперь покиньте аудиторию, пока я не помогла вам в этом. Вся моя логика и чувства буквально вопили, что это какой-то бред. Нельзя выгонять абитуриентов с инструктажа, тем более за такую мелочь. Хотя нарцисса вроде и привела аргументы. Но это же бред! Только вот спорить с этой фурией совсем не моя весовая категория. Ободряюще посмотрев на Наоки, которая, пока на меня орали, сползла на стул за партой и таращится оленьими глазами, я шепнула. «Ладно, тогда пойду». «Вивианна, я не знаю, что сказать». Но я уже не слушала, потому что быстро вышла из аудитории. Ощущать на себе сочувственные взгляды согруппников не хотелось, как и испытывать терпение нарциссы Фризис. Кажется, у нее сложности с контролем гнева. Неожиданно освободившееся время решила провести с пользой. Все-таки обстоятельно сходила в столовую. Взяла двойной обед с компотом из золотой сливы. По вкусу она от обычной отличается тем, что покалывает язык, как газировка. Чем себя занять, решила за едой. «Пойду к Нолану. Особо слоняться по коридорам не стоит, если кто-нибудь из преподавателей встретит, начнет выяснять, а я не хочу выглядеть дурой еще и в их глазах. Хотя, наверное, нарцисса и так расскажет, как выгнала меня. Но все равно мозолить глаза — плохая идея. Поэтому, заправившись, я безлюдными коридорами, как уже не раз делала, спустилась на заднюю площадь и побежала за весь массив Ордена к холмам, надеясь, что никто не смотрит в окошко. К счастью, других занятий на сегодня не назначали, и с Ноланом мы проболтали до самого вечера. Я рассказала обо всех происшествиях. Нолан выслушал, подбодрил. В общем-то, именно это мне и было нужно. Во всей академии мистер Ридсби, наверное, единственный, кому могу хоть как-то доверять. Он посоветовал не переживать и попробовать готовиться самостоятельно. В конце концов, сказал он, на моей памяти не поступили только 23 абитуриента. «Ого!» — охнула я. «Это много!» «Для срока в 50 лет? Не думаю. Тем более у тебя слишком уникальный дар, чтобы Орден отказался от него». В словах Нолана был смысл. Поэтому, когда к вечеру покинула дом сопровождающих, решила позаниматься сама. Какие-то аудитории должны быть открытыми. Пришлось сходить в комнату и взять фолиант, тот самый, который похож на энциклопедию. Странно, что нарцисса не сказала взять с собой навигаторы по дарам, как я называла эти книги. Потом нашла подходящую аудиторию, пустую и не очень большую. Парты расставлены вдоль стен, в середине просторно. В окна льется свет луны и фонарей. «Класс, то, что нужно. Мне никто не помешает и никто не заметит». Мелькнула мысль, что одной шататься по вечернему Ордену жутковато. И да, действительно жутковато. Статуи в полумраке выглядят пугающими, а тени от них слишком вытянуты. В аудитории чуть лучше, все-таки ограниченное пространство, но в углах темно. Я потрясла головой. Нашла время, когда поддаваться девичьим страхам. Заниматься надо, а то вдруг реально провалюсь. Вот это будет настоящий страх. Открыв фолиант на первой странице, я детально изучила описание процесса перемещения предметов. В качестве подопытного выбрала стул. Раньше исчезала только сама, да и то бесконтрольно. Так что стоит попробовать на чем-то стороннем. Первые полчаса я просто бесполезно напрягалась, морщилась и пыталась усилием мысли заставить стул исчезнуть. Стул с моими приказами не соглашался и продолжал стоять как памятник. Пришлось снова лезть в фолиант. Перечитала. Понятнее не стало. Только какие-то общие слова о телепортации предметов. Вроде «очень важно», «уникальный дар», «редкая особенность» и «пользоваться с умом». Они не сильно помогали. Но потом нашла сноску. «Магический практикум телепортера». Страница 325. Так, вот это уже интересно. Пролистала, открыла, начала читать. Прежде всего, расслабьтесь и сконцентрируйтесь. Это как вообще расслабиться и сконцентрироваться? По-моему, это противоположные вещи. Так, ладно. Не пытайтесь заставить предмет исчезнуть. Это невозможно без применения распыляющей магии. Но в этом случае восстановление предмета либо сложно, либо невозможно. Чудесно. Заставлять исчезать предмет я не должна. Но как-то влиять на него ведь надо? Дар телепортера заключается прежде всего в умении разделять атомы одного предмета, превращая его в ничто, а затем собирать из ничто в другом порядке. При этом важно помнить о сути вещи, которую вы собираете. Чтобы это переварить, пришлось перечитать. Значит, у каждой вещи есть некая суть, о которой я должна помнить. Это что-то вроде души? Хорошо, дальше. Суть камня и животного отличаются, поэтому при трансформациях и переносах следует об этом помнить и случайно не наделить камень сутью животного, и наоборот. Информация о сути меня окончательно смутила и изумила. То есть можно собирать живых существ, даже людей? Хотя о чем я? Ректор Люкс говорил, что развитый дар телепортера способен перемещать все, что угодно. По сути, при должной тренировке я смогу прямо из воздуха создавать что-то. Это открытие буквально огорошило. Я помнила слова Мариуса Люкса о важности моего дара, о его безграничных возможностях. Но только сейчас стало доходить, насколько все глобально. Это ведь творение, настоящее. Эмоции шарахнули в голову, и меня повело. Пришлось сесть на непокоренный стул. «Так, значит, телепортер может...» Я даже думать не хотела о безграничных перспективах и такой же безграничной ответственности. Для начала надо разобраться с малым, со стулом. Немного посидев и придя в себя, я снова поднялась и постаралась следовать методичке. Расслабиться и сконцентрироваться, расслабиться и сконцентрироваться. Да как это сделать одновременно? После 15 минут попыток у меня вроде получилось найти некоторый баланс между этими ощущениями. Как только это сделала, в теле прошелся знакомый холодок. Я так обрадовалась, что своим восторгом сбила все состояние. Пришлось снова ловить. Но загвоздка в том, что холодок обычно означал, что исчезаю я, а мне нужно разобрать и собрать стул. Потратила еще минут 5 на изучение методички. Для разбирания предмета перенесите свой фокус на него и внутрь, сосредотачиваясь непосредственно на атомах. Угу, да, конечно, каждый день сижу и сосредотачиваюсь на атомах, но деваться все равно некуда. Пришлось постигать тайное искусство вникания в кристаллическую решетку стула. Где-то на тысячные попытки вдруг ощутила, что мысленно, будто держу стул в руках, причем изнутри. Более точного сравнения не подобрала. Неужели получилось? Теперь что? «Разъединить все?» В следующую секунду стул исчез. Неожиданный успех так восхитил, что я едва не выронила суть этого стула. Каким-то странным образом она удерживается в сознании. Наверное, пока я это делаю, стул можно вернуть на место. Значит, так и надо сделать. Но только я собралась воплотить в жизнь вторую часть моего занятия, где стул героически возникает из воздуха, как в коридоре послышались шаги.